На завтра уже по ровной, расчищенной земле испанцы беспрепятственно подтащили пушки, за которыми следовали солдаты и собаки. Орудия принялись громить следующий участок, и... Так испанцы продолжали уничтожать Теночтитлан день за днем, улица за улицей. Они пожирали его, как пожирает человеческую плоть болезнь, называемая вами проказой. С крыши еще уцелевших кварталов мы могли наблюдать за тем, как нашу столицу методично равняют с землей, неумолимо приближаясь к нам. Я помню тот день, когда разрушители добрались до сердца сего мира. Сперва они забавлялись тем, что выпускали огненные стрелы по огромным, сделанным из перьев знаменам, которые, хотя и сильно обтрепались, но все еще величественно трепетали над руинами. Знамена одно за другим исчезали в языках пламени. Однако для разрушения центра города, храмов, площадки для игры в тлачтли и зданий дворцового комплекса потребовалось куда больше времени и усилий. Хотя Великая пирамида, к тому времени уже потерявшая облицовку, никак не могла послужить твердыней или укрытием, Кортес, видимо, счел необходимым снести это самое величественное в городе строение как символ былой славы и могущества Теночтитлана. Эта задача оказалась нелегкой даже для сотен, облепивших сооружение, как муравьи рабочих, которые отбивали и отдирали слой за слоем, обнаруживая внутри все более старые пирамиды, каждая меньше и примитивнее наружной. Но и эта работа была завершена. После чего настал черед дворца Матакусомы Шоко и Цина, которые, однако, по велению Кортеса разбирали осторожно. Наверняка он надеялся найти какие-нибудь спрятанные от него прежним владельцем сокровища, но, ничего не обнаружив, пришел в еще большую ярость. Я помню также, когда нашего слуха доносились рев и вой гибнущих в пламени обитателей, находившегося за полуразрушенной змеиной стеной зверинца. Конечно, к тому времени мы уже сами сильно уменьшили число его обитателей, попросту говоря, мы их съели. Но там еще оставалось некоторое количество редкостных зверей, птиц и змей. Вряд ли вам, испанцам, удастся когда-нибудь восполнить эту потерю. Например, в то время там содержался совершенно белый ягуар, диковина, какой мы, мешикатли, никогда не видели прежде, и какой, возможно, уже никто больше не увидит. Куауатемок, хорошо зная о слабости своих воинов, предполагал, что они будут просто удерживать позиции, отходя с боем, стараясь, сколько возможно, задержать продвижение врага и нанести ему наибольший урон. Но сами воины были настолько возмущены осквернением сердца сего мира, что, воодушевившись придавшим им силу благородным гневом, без всякого приказа, несколько раз, издавая боевые кличи и ударяя оружием о щиты, выскакивали из развалин, не обороняясь, но нападая на испанцев. Даже наши женщины, охваченные яростью, приняли участие в сражении, сбрасывая с крыш на голову осквернителей святыни камни и то, о чем не принято говорить вслух.